отцов церкви А.В., продолжает Дан, обычно поражала сила контраста, проводимого Павлом между, в скобках, ветхозаветным А.В., законом и Евангелием. Они были готовы идти на любые экзегетические средства, сколь бы натянутыми те ни были, чтобы предотвратить истолкование Павла в маркионовском, антиветхозаветном и антииудейском смысле. Кирилл Иерусалимский, например, объявил, что Павел будто бы наоборот был гонителем христианства только до тех пор, пока не понял, что оно не отменяет, а исполняет ветхозаветный закон. Пелагий доказывал, что Павел написал свои послания, чтобы показать свое согласие с законом Моисеевым. Но много чаще использовалось доказательство, будто Павел понимал закон как наставника, ожидающего прихода Христа. Короче говоря, резюмирует Дан после приведенных им примеров, во всех этих важных моментах спора между гностицизмом и возникающей ортодоксией отцы могли сохранить Павла в рамках Великой Церкви лишь путем неправильного его толкования. Примечание. Дан. Единство и многообразие в Новом Завете. Исследование природы первоначального христианства. Другими словами, то, что не удалось в посланиях Павла подделать текстуально в более ранние времена, впоследствии было извращено с помощью толкования лишь с Иринея Леонского, отмечает Дан. Ортодоксия стала предпринимать решительные усилия к тому, чтобы вырвать богословие Павла из рук еретиков. Но при этом вырисовывался Павел пастырских посланий, откорректированных или, скорее, написанных после смерти Павла и деяний апостолов. Примечание. Дан и ряд других ученых, смотри новый библейский словарь, доказывают, что пастырские послания апостола Павла написаны уже после смерти Павла, и в них отстаивается несвойственный Павлу примат церковного управления и особая роль епископата. Горнак, например, пишет, апостол Павел трудно узнаваемый в пастырских посланиях. Горнак, история догматов. Речь идет о посланиях 1, 2, Тимянам и Тит. Павел, противостоящий ереси силой церковного предания, с готовностью признающий авторитет 12 апостолов, не знающий разрыва с Иерусалимом. Павел, чья антитеза ветхозаветного А.В. закона и благодати откровения была приглушена, а центральное учение об оправдании благодатью через веру еле заметно. Цена, которую должен был уплатить апостол язычников, Павел, за право остаться в церкви, состояла в полном отказе от своих личных особенностей и исторического своеобразия, цитируется по Бауэру «Ортодоксии». Если хоть в какой-то мере допустить, что за священными писаниями при их создании стояло нечто большее, нежели только человеческий гений, возникает вопрос о том, почему священные писания даются в конкретное время, конкретному народу и на конкретном языке. Что можно сказать в связи с этим о христианстве, особенно учитывая, что, согласно нашей концепции, оно появилось лишь через 100-200 лет после распятия Иисуса и сопровождалось быстрым отпадением от эллинистического христианства иудео-христиан. Новый библейский словарь, например, отмечает, что, цитата, «экстравагантные гипотезы, согласно которым все Евангелия и часть деяний апостолов были переведены с арамейского», в скобках, то есть, что были написаны на родном языке апостолов А.В., не находят широкого признания среди исследователей. Павел пишет на греческом языке. Различия в стиле посланий к Ефесянам, Тимофею, Титу и Филимону столь существенны, что многие решили, что они принадлежат не Павлу. Послание к евреям написано на очень изысканном греческом языке человеком, хорошо знакомым